Глава 50. Накануне вечером, как только Петелина осмыслила, что Иван Майоров, отправившийся на задание, много часов не выходил на связь, ей передалась тревога Гали Нестеровой. Петелина тут же позвонила Михаилу Устинову. Головастик быстро определил конечную точку, в которой отключился смартфон оперативника. Воробьевы горы, ботанический сад МГУ. Там же накануне исчезли Гребенкин и захваченная им в магазине филателист девушка. Петелина попыталась успокоить Галю Нестерову и заверила ее, что немедленно лично выезжает в злополучный ботанический сад. Галя умоляла взять ее. Петелина понимала состояние женщины и не могла отказать. По пути на Воробьевы горы старший следователь вызвала наряд из ближайшего отдела полиции. Двое полицейских с короткими автоматами за плечами встретили женщину у лабораторных корпусов ботанического сада. Оба в звании старших сержантов, один худой и высокий с оценивающим прищуром, другой с простым круглым лицом, форму которого стремилось повторить все тело. Полицейские курили. «Чей мужик пропал?» – ехидно спросил высокий сержант. Заметив взволнованность Нестеровой, он подмигнул ей. «А стоит ли его искать? Может, хрен с ним?» Галя онемела. Петелина, часто сталкивающаяся с мужским неприятием женщины-начальницы, сверкнула стальным взглядом и включила официальный тон. «Майор юстиции, старший следователь Петелина, прошу представиться!» «Петля!» – вдохновенно шепнул круглолицый высокому. «Заткнись!» – процедил напарник. Оба сержанта притушили окурки и невольно вытянулись. Петелина выслушала звания и фамилии патрульных и сказала, что от них требуется. «Где искать?» – покрутил головой высокий. Петелина достала смартфон и посмотрела на точку на электронной карте, присланной головастиком. Она указала за забор в темный сад. «Там». «Калитка заперта, блин». Полицейский подергал за решетчатую дверцу, обмотанную цепью. «Вскрывайте». Круглолицый сбегал в полицейскую машину, притащил огромные кусачки, попыхтел и гордо продемонстрировал перекушенную цепочку. Елена открыла калитку и показала направление. Полицейские двинулись вперед, подсвечивая фонариком. Женщины шли сзади. Потревоженная темнота ночного сада неохотно расступалась перед группой, чтобы с еще большим остервенением замкнуться за спиной. Через некоторое время высокий сержант остановился и спросил: «Мы что, весь сад прочесывать будем?» Петелина сверила текущее положение с меткой на электронной карте. Метка условно. Она показывает зону, откуда пришел последний сигнал с телефона Майорова перед отключением. Это место где-то здесь, но где именно? И что в конце концов они хотят обнаружить? Черная податливая земля ботанического сада навевала нехорошие мысли. Елена боялась взглянуть в глаза Гали Нестеровой. Она жалела, что согласилась взять ее с собой. Следователи терзали прямо противоположные желания – побыстрее найти хоть что-нибудь и свернуть поиски. Если они ничего не обнаружат, то баек среди патрульных о ненормальной петле прибавится. Но если они найдут тело… И в этот момент впереди прозвучал выстрел. Натренированные полицейские шлепнулись в грязь и ощерились автоматами. Петелина дернула Нестерову за собой и укрылась за яблоню. Женщины присели. Тонкий ствол не мог прикрыть двух человек, но женский мозг противился пачкать хорошую одежду о грязную землю. Раздался второй выстрел, а за ним последовал звон разбитых стекол. Теперь стало ясно, что стреляют из темного сооружения, похожего на старую оранжерею. Полицейские расползлись в разные стороны и взяли на мушку заброшенное строение. Они явно искали цель. Неожиданно на фоне тусклых отблесков стеклянной стены показалась черная фигура. Человек вышел из оранжереи, расправил плечи и двинулся на полицейских. Худой сержант бросил красноречивый взгляд на Петелину. «Будешь командовать, баба?» В его позе ощущалось напряжение, готовое сжать группу мелких мышц указательного пальца, приводящих в действие спусковой механизм автомата. «Стой!» – крикнула Петелина черной фигуре. Голос получился зажатым и неубедительным. Неизвестный метнулся за яблоню. В его руке Елена успела разглядеть пистолет. Противник явно собирался отстреливаться. «Кто он?» – вертелся вопрос у следователя. «Почему стрелял внутри стекляшки? Если он только что совершил серьезное преступление, то находится во взвинченном состоянии и просто так не сдастся. Высокий сержант, видя нерешительность следователя, жестами спросил напарника: «Ты видишь его?» Круглолицый кивнул. Высокий коснулся ствола и ног. «Попадешь?» Напарник отрицательно мотнул головой и ткнул пальцами в глаза, а затем в лоб. «Вижу голову». «Я спугну его, а ты», — продолжился немой разговор. «Лады», — кивнул круглолицый сержант, расставил локти и прицелился. Петелина поняла, что выпускает ситуацию из-под контроля. Она набрала воздух в легкие и выкрикнула спрятавшемуся противнику: «Брось оружие и выходи!» Но ее слова заглушила автоматная очередь по кроне яблони. Прячущийся человек отпрыгнул в сторону и перекатился через спину в направлении более разлапистого дерева. Ему не хватило импульса, чтобы преодолеть расстояние. Он вскочил, намереваясь метнуться в укрытие. Петелина увидела, как ствол автомата двинулся за силуэтом противника и замер. И в этот момент черноту ночи разорвал женский крик. «Ваня!» Галя Нестерова бежала навстречу черной фигуре. Женщина пересекала линию огня, когда палец сержанта готов был надавить на курок. За долю секунды до этого Петелина поняла, кто находится в прицеле. Любящее сердце не обманешь. Исследователь метнула сумочку. Короткая автоматная очередь взрыла серую землю. Петелина не промахнулась. Сумочка угодила в ствол грозного оружия. Возвращались они втроем в машине следователя. Автомобиля оперативников на месте не оказалось, за рулем сидела Петелина, а сзади счастливая Галя Нестерова обнимала ненаглядного Ивана Майорова. Ваня рассказал, что девушка, которую он считал заложницей, оказалась заодно с Гребенкиным. Она оглушила его. Майоров очнулся прикованным его же наручниками к спинке железной кровати. Девушки уже не было, Гребенкин ушел позже, когда полностью стемнело. Он забрал ключи от машины, а табельный пистолет оперативника отшвырнул в старую грядку. Майорову удалось отцепить спинку от тяжелой кровати. С ней он притащился к пистолету и двумя выстрелами перебил цепочку наручников. Свидетелями этих выстрелов и стал наряд полиции. Если бы не меткий бросок сумочкой, неизвестно, чем бы закончилась операция. Как только Петелина вернулась домой, ей доложили, что ее информация оказалась верной. Служебный автомобиль оперативников был обнаружен брошенным около Павелецкого вокзала, а Гребенкин Игорь Васильевич задержан при попытке сесть в поезд до Саратова. Это было единственное светлое пятнышко во вчерашнем безнадежном дне.